Успокоившись, император принялся туда-сюда ходить по кабинету. Он обдумывал предложенные варианты и явно колебался. «По сути, вы предлагаете превратить мой дворец в ритуальное капище», – мрачно констатировал он, – «где в мучениях будут умирать тысячи магов, обращаясь в демонов. Вы же понимаете, что любой приличный демонолог учует такое за версту. Так потому мы и требуем от тебя большего загрязнения эфира. В этом и смысл. На общем черном фоне черное пятно никто не видит. А если знать объединиться увидит, что как-то уж очень много в Москве и окрестностях развелось нечистых тварей, и решит устроить масштабную зачистку. А вот чтобы этого не случилось, ты и объявишь о предстоящем турнире», — торжествующе заключил демон. «Пусть они сосредоточат все силы на подготовке своих претендентов. Да пусть даже готовит их, убивая напущенных тварей. Даже смерть нечисти загрязняет эфир, увеличивает количество восставшей нежити и злых духов. Мне ли тебе это объяснять уж о том, как разобщить вашу знать? Ты должен знать и сам». «Разобщить», — задумчиво протянул Петр. «Да, допустим, объявление турнира должно с этим помочь, но этого недостаточно. Ну так придумай что-нибудь, хозяин земли русской», — насмешливо протянула тень женщины. «Ты же сам сказал, каждый делает свою работу. Придумать, что лучше всего делать, если желаешь предотвратить потенциальный заговор», — как бы в никуда спросил император. Но один из демонов ответил: «Придумать заговор самому и убедить всех в том, что измена поджидает каждого из них буквально за углом». «Хорошая мысль», — щелкнул пальцами Петр. «Эй ты, останься потом, отправим тебя в сновидение к клановым прорицателям. Будешь им картинки всякие показывать, раз наша знать до сих пор так верит своим ничтожным пророкам». Гало не сразу понял, что Петр обратился именно к нему, но, поняв, поспешил ответить: «Повинуюсь вашей воле, все будет исполнено в лучшем виде. Да, кошмар здесь не на равных». Он был гостем из другого темного мира, обычным наемником, трепещущим перед своим нанимателем. Эту роль играет и Гало. Пока он, кажется, справляется успешно, и начинает понемногу искать главного кандидата, — добавил один из демонов. «На случай, если и без турнира найдется кто-то подходящий, да и помимо него нам нужны будут стоящие оболочки». «О, этого я и не прекращал делать», — потер руки Петр. «В лучшей школе нашей страны для этого сидит один демон и шерстит всех, кто чем-то привлек внимание. Там и сестра моя учится, да и тот детский сад принес свои плоды. А во, ты сумел протащить такое и знать не возмутилась. А оно там под предлогом системы наказаний. Наша знать всегда славилась любовью к пыткам», — зло усмехнулся император. «Даже если это пытки их собственных отпрысков, они одобрят, если сочтут, что пытка идет во благо». Как только совет закончился, а Гало выдали все указания убедить пророков крупнейших родов в том, что их нынешние союзники плетут против них заговоры, дух отправился в путь. Но путь его лежал отнюдь не в сон очередного полубезумного оракула, коих немало в любом мире смертных. Нет, конечно же, он спешил на встречу с Имриданом. Даже если он раскроется и это будет стоить ему жизни, информация должна попасть в нужные руки. Даже если сейчас, волей провидения, это руки демона и кучки смертных. Но что это за возмущение в эфире? Четвертый класс, наш третий год учебы в школе, пролетел даже быстрее и незаметней, чем 2 года до этого. Я предпочел не спешить и действовать планомерно, и это принесло плоды. За прошедший учебный год я, при содействии Имридана, сумел поглотить целых 10 демонических душ. Да, все это были слабые твари, мелкие хищники, мало отличимые от животных, просто бессмертные и оскверненные, нечто именованному кошмару. Но мне это и было нужно. Все-таки резкое поглощение кого-то действительно сильно сказывается на душе. Кошмары я переваривал, как оказалось, еще очень долго, а вот десяток этих сожрал и не заметив. Но совокупное повышение моей собственной реальности не уступало повышению от поглощения кошмара. В остальном же, учеба как учеба. Нет, занимательных историй с уроков, тренировок и клубных дуэлей можно рассказать немало, но что-то мне подсказывает, что в жизни любого четвероклассника занимательных историй наберется на хороший многотомник. Но четвероклассник их не расскажет, ведь для него это обыденность. Он просто не поймет, а что тут такого-то. Обыденностью все это было и для нас с Риной, Лизой, Сашкой и Мари. Да, с тех пор, как Гало заменил собой ее кошмара, а сама она упросила брата не проводить лето в их дворце, девочка стала намного живее и за год влилась в нашу компанию. Просто как бы тайно. Виделись мы редко, Ни к чему афишировать общение аж целой принцессы со всякими безродными. Но на Макбее я стал стоять с ней в паре не реже, чем с Риной. Это ужасно бесило Бестужева, просто ужасно. Но поделать он ничего не мог, ведь Мари присоединилась к нашим тренировкам во снах, и за год стала уделывать в группе вообще ВСХ, кроме нас с Риной. Рине она проигрывала в 9 боях из 10. Похоже, только это и мирило нашу красноокую бестию с присутствием в наших снах принцессы. Ну, еще наш семейный заговор, конечно. Все-таки, нам уже скоро по 11 лет, дети уже неплохо понимают, с кем нам стоит дружить, а с кем не стоит, что стоит говорить, а чего лучше не надо. И сестра императора точно хороший козырь в заговоре против этого самого императора, не так ли? Как-то это лицемерно, блин, негромко выпалила Рина. Мы с ней как раз обсуждали это, идя по школьному двору после Макбоя. Сегодня обещали сделать какое-то важное объявление к концу года. Она же думает, что мы ее друзья. Так мы и есть ее друзья. Успокоил я эту ревнительницу истины. Я ничего против нее не имею, в общем-то. А ты, а я, ну, тоже, наверное. Но вообще, че она в садике обижала меня, а сейчас нарисовалась такая вся. Это да, Рина вовсе не забыла, как Мари с подружками обходилась с ней в детском саду. Не забыла, но не простила ли, не знаю. Фыркнула она в ответ на мой вопрос. Понятно, что мы тогда все мелкие были, а она еще и целая принцесса. Но блин, в общем, не знаю, чем-то она меня бесит. Пошли уже, а, опоздаем. Глядя в спину ускорившейся девочки, я еле заметно улыбнулся. Неужели у нее начался переходный возраст? Как бы не стать объектом ее не только дружеской любви, когда придет пора. В моем теле гормоны пока играют не так сильно, чтобы я всерьез думал о девочках. Тем более, и сами девочки пока не доросли. Тьфу, ерунда какая в голову лезет. И правда, стоит ускориться. Говорят, сегодня расскажут что-то про выпускной бал. Вроде как, даже император школу посетит с обращением. Не нравится мне это. На моей памяти, ничем хорошим это еще не заканчивалось. Глава 17. Объявление. Я оглядел стройные ряды учеников, собравшихся в большом бальном зале и аж присвистнул. 3 года я отучился в этом заведении, а это немало. Но, погруженный в свои дела, я только теперь осознал, в этой школе вообще нет учеников, которые не участвовали бы хоть в одном игровом клубе. А ты еще удивлялся, почему нас просили остаться после клубов. Обернулась Рина, уже машущая Саше с Лизой. Вон, все здесь. Я огляделся. Да, ребята постарше тоже тут. Но у них только-только кончились уроки. 4-е классы тут самые младшие. Большой бальный зал кипел от учеников в однотипной сине-белой форме. Благо, воспитанники лучшей школы России способны на самоорганизацию, четко выстроились по классам, не став разводить лишний шум. Заняли свое место и мы. Мы уже бывали в этом зале, но я все равно с восторгом глядел на сводчатый потолок, уходящий ввысь, на белые колонны с золотыми узорами, на громадную фреску по всему потолку, изображение первого выпуска школы в парадной форме. Сегодня, 2 века спустя, почти все люди с фрески прочно вошли в мировую историю как великие русские маги, ученые, политики и полководцы, на которых стоит равняться новым поколениям. Был среди этих выпускников и один Романов, точнее, Романова, великая княгиня Мария Романова. Да, разумеется, об этом я узнал от Мари. Разумеется, именно эта дама, ставшая, возможно, величайшей русской местницей в истории, главный кумир принцессы. Чары великой княгини до сих пор, спустя век с ее смерти, делают ее любимые кавказские курорты поистине лечебными. На самом деле, а не в народных преданиях. Там люди все еще то и дело то зрение обретают, то после паралича встают. Какая красивая! В очередной раз протянула Мари, заглядываясь на фреску. Когда я вырасту, я буду как она, как княгиня Романова, разумеется, не как фреска. Говорила это все Мари своим подружкам из обеспеченных семей, с которыми тусовалась публично, но то и дело поглядывала на нашу компанию. Освещения в зале обычно не очень много, он погружен в торжественный полумрак, разгоняемый лишь чародейскими лампами на колоннах да слабо мерцающий в темноте фреской. Но вот на широкую светлую сцену вышел высокий статный мужчина. По толпе учеников прокатилась волна шепотков. Они-то ожидали увидеть привычного им бессменного и уже пожилого директора школы. Но этот мужчина нам не знаком. И, кажется, не только нам, но не Мари. В толпе я сумел расслышать ее нервный шепот. «Князь Пожарский, Все тело тут же напряглось, как сжатая пружина. Дядя Мирона тот, что сейчас возглавляет этот знаменитый род демонопоклонников. Если так вглядеться, какое-то сходство с нашим киборгом есть. Блондин, тонкие волосы, забранные назад, узкое хищное лицо, или я это выдумываю? Впрочем, мужчина тут же сам прояснил ситуацию. Долгих и плодотворных лет жизни всем вам, юноши и девушки. Прогремел над залом отлично поставленный, да еще усиленный магией сцены, голос мужчины. Я, князь Марк Андреевич Пожарский, глава сего славного рода, приветствую вас. Ура! Однократным воинским салютом ответили ученики, и это был воистину оглушительный крик. Салютовали и мы. Незачем привлекать внимание из-за всякой ерунды. Я здесь лишь для того, продолжил князь, чтобы возвестить вас о прибытии в сие заведение персоны, стоящей надо мной всесильным господином, нашего императора. Приветствуйте же его императорское величество, Петра Алексеевича Романова. Теперь ура было троекратным и сопровождалось не только салютом, но и подбрасыванием в воздух всякого разного, а также овациями. Все-таки даже самым знатным юношам и девушкам очень редко удается лично лицезреть российского самодержца. Глядел на него и я. За прошедшие годы он изменился. На сцену вышел уже не худощавый безусый юноша, каким я видел его на злосчастной коронации, и не молодой парень, который принимал наш экзамен в детском саду, хотя по виду и сам бы мог еще сдавать экзамены. Ему ведь уже 27. На сцене замер рослый, как и его предки, плечистый мужчина в самом расцвете сил. Император обзавелся короткой, но густой темно-русой бородой и аккуратными усами, а общевойсковой мундир сменил на одежды капитана своей же личной гвардии. На фоне Пожарского, одетого в светлые тона, и в целом светлого зала, фигура императора в абсолютно черном мундире с ярко-алыми эполетами и пуговицами смотрелся слегка чужеродно, но и весьма притягательно. «Добрый день, юноши и девушки!» Просто, но твердо начал Петр, и тут же вскинул ладонь, пресекая овации. «Не нужно, не нужно этой парадности. Сегодня я прибыл сюда с двумя важными объявлениями». Под потолок зала взметнулась целая россыпь серых шаров, видеокамеры, те же, что были в саду. Заняв все возможные ракурсы, они не сводили механических глаз с монарха. Похоже, объявления сейчас будут не только для нас, но объявления эти не будут посвящены предстоящим торжествам, как вам могли говорить учителя. Первое относится лишь к нашей выдающейся школе. В связи с уходом в отставку предыдущего директора сего заведения, я, согласно традиции, лично прибыл сюда назначить нового. Зал застыл в гробовой тишине, нарушаемой лишь тихим жужжанием камер. Впрочем, я уже был уверен в новом назначении. Вон оно, это назначение, стоит возле императора, выпятив грудь. Отныне школу будет возглавлять человек, не раз и не два демонстрировавший мне и России свою преданность и желание трудиться на благо отчизны. Князь Марк Андреевич Пожарский, собственной персоной. На этот раз ура тоже было троекратным. Теперь стоящий на сцене тип для нас не просто рядовой и уважаемый дядька, а наш непосредственный начальник, если можно так выразиться. Поприветствовали со всем почтением. Но что это значит для нас? Для меня, к демону в спецкабинете добавятся еще какие-нибудь твари? Профиль школы начнет клониться в сторону работы с демонами? Или император просто выдал своему сподвижнику денежное место? Ох, что-то я в этом сомневаюсь. Но ждать чего-то хорошего точно не стоит. Да и пересекаться в коридорах лишний раз с новым директором не стоит. Запомнит еще, потом расхлебывай. Благодарю вас, господин мой, за оказанное мне великое доверие и великую честь. Склонился князь на одно колено перед Петром. Тот вытащил из воздуха церемониальный клинок. Трудно поверить, но этот рыцарский ритуал смог дожить до века интернета и телевещания. Встал граф лишь тогда, когда кончик клинка коснулся его плечей и склоненной головы. Но целовать лезвие не стал, слишком высок его статус. Целовать должны, например, те, кого производит в гвардейцы. Всю эту мишуру мы проходили на уроках этикета. Почему-то она даже осталась в голове. Память, видимо, хорошая, клянусь, воскликнул он, приложив ладонь к сердцу. Беречь и приумножать славу сей школы в России и вне ее, а вместе с ней и вашу, мой господин, славу, как ее покровителя. Заверяю вас, что о регламенте выпускных балов и всех прочих мероприятий я лично уведомлю учащихся, как только вы покончите со своими делами здесь. Прекрасно. Вновь повернулся к залу император. В таком случае, я перейду к самому важному. Всех моих добрых подданных, которые сейчас смотрят сие обращение, заверяю, оно коснется жизни всей России отныне и на ближайшие 5 лет. Тишина, и без того мертвая, стала буквально ощутимой. Ученики, кажется, забыли, как дышать, ведь это что-то явно связано с нашей школой. Не шутки же ради он решил совместить обычное назначение и нечто важное для всей страны. Я смотрел на него, пребывая в весьма мрачном настроении. «Ну давай, подонок, расскажи нам, чем же ты нас еще решишь облагодетельствовать? Что, теперь подсаживать в себя демонов станет обязательным требованием? Слушайте же», — возвестил Петр, разрывая звучным голосом тишины. Камеры явно взяли его крупным планом. «Россия взывает ко всем нам. Она нуждается в молодых талантах, в юных дарованиях от магии. Нуждается в тех, кто придет на смену поколению вековой давности. Тому поколению, которое закалилось в беспощадной борьбе и лишениях и сделало 20 век великим и спокойным веком для всех нас. Ао, ну началось. То, о чем нередко говорил Дашков, да и по телеку эта тема мелькает постоянно. Тема, болезненная для общества империи. Очередная вариация на тему «Наши маги измельчали». И, раз Петр сходу решил обратиться именно к опыту поколения начала 20 века, прошедшего через бутылочное горлышко лютого отбора насмерть, стоит ожидать чего-то такого же, и я, вняв требованию нового века, готов ответить на этот зов, продолжил император, после паузы. Но я не собираюсь рубить с плеча, как поступил бы неумный мальчишка. Прежде, чем принимать решение о будущем всей магии в России, мы должны твердо понимать, какими силами на самом деле располагаем. Ну, спасибо, хоть сразу под нож пускать всех не начнут, уже что-то. И, обдумав наилучший способ измерить наши силы, я принял решение. Своим высочайшим повелением я назначаю на лето 2035 года, через 5 лет с сего момента, всероссийский юниорский турнир по магическому бою в смешанном командно-дуэльном формате. Как вы знаете, в магических дисциплинах понятие юниоров расширено. Участие в турнире смогут принять подданные Российской империи всех сословий и обоих полов возрастом от 15 до 25 лет, то есть юниоры младшего и старшего возраста вместе. Петр вновь взял паузу, но на этот раз ее не заполнила тишина. Все-таки здесь собрались в первую очередь дети. Дети, каждый из которых через 5 лет будет подходить по возрасту для этого турнира. Какой еще к черту турнир, к чему это вообще? Что-то сомневаюсь, что его правда заботит магические ресурсы страны. Хотя, возможно, я к нему слишком предвзят. Может, он искренне верит, что переиграет демонов, с которыми водит союзы, а сам он – хороший и заботливый правитель. Сомнительно, но, окей, не, все-таки просто сомнительно. Избранный мной формат, продолжил он, дав схлынуть первому шоку, означает, что в отборочных этапах смогут принять участие смешанные команды до 8 человек, состоящие из представителей всех наших традиционных боевых игр – кинбола, чероплета, властелина и макбоя. Но турнирной дисциплиной будет именно макбой. На отборочных этапах – командные сражения. Начиная с четвертьфинала 8 лучших бойцов проведут между собой дуэли. Победившей командой будет объявлена та, чьих участников будет больше всего в восьмерке финалистов. Победителем же турнира станет тот, кто выйдет победителем из финальной дуэли. Взяв еще одну паузу и внимательно следя за реакцией зала, Петр, наконец, перешел к последней части своей речи, к призу для победителя. Команда победителей получит возможность пройти индивидуальное обучение у лучших наставников империи с абсолютным правом зачисления в состав моей личной гвардии по его итогам. Даже по залу прокатился восторженный шепот. И это в школе, где учатся лучшие из лучших. А уж что сейчас творилось в головах магов из тех, кто победнее и попроще, трудно даже представить. Хотя нет, вру. Представить легко. Те, кто потупее, уже мечтают о главном призе, истекая слюнями. Еще бы, из грязи подняться не просто в офицерский, или даже капитанский чин. Нет, каждый императорский гвардеец тождественен полковнику, а гвардии десятник, генерал-майору. И гвардейцев этих всего 100 на всю страну. И 8 из этой 100 могут стать какие-нибудь простые ребята в теории. В теории, да. Поэтому, уверен, в головах тех, кто поумнее, ровно одна мысль. Где бы побыстрее добыть как можно больше тупой боевой силы? Ну-ка, кто уже догадался, договор с кем станет самым очевидным выходом для большинства? Какой изящный способ подсадить подающих надежды простых ребят с талантом к демонам на крючки? И все, конечно же, во благо империи и во имя равных возможностей для всех. Плюнуть бы в эту улыбящуюся царственную морду. Победитель же, продолжил Петр, явно довольный произведенным эффектом. Помимо того же, но углубленного курса обучения с доступом к тайным техникам императорского рода, получит приглашение стать моей правой рукой, личным императорским представителем и советником, ибо стоять во главе величайшей державы должны величайшие из молодых. Дерзайте же, маги России, аристократы, выньте из пыльных чуланов родовые манускрипты и вспомните забытые техники. Учащиеся сей школы, усерднее тренируйтесь и становитесь сильнее с каждым днем, ибо к вам приставлены лучшие из лучших, а простые юноши и девушки, обладающие незаурядным талантом, готовьтесь показать всему миру, чего стоит ваша дерзость и желание возвыситься. Слава России! Слава России! Прогремело так, что заложило уши, и восторг в этом крике звучал такой искренний, такой чистый, что и моих соратников он явно захватил. Мари, позабыв о статусе, размахивала кулаками и прыгала, может, привлекала внимание царственного брата. Восторженно сжимал кулаки и Саня, ухмылка которого стала совсем уж похожа на оскал его кота. Даже Лиза радовалась, по-своему, скромно и незаметно, но явно еле сдерживала улыбку. Только Рина стояла тихая и задумчивая. Натянув на лицо самую идиотскую улыбку из возможных, я плавно оказался возле девчонки и прошептал ей на ухо: «Радуйся, не привлекай ненужного внимания. Может, у меня просто случился приступ паранойи. Только вот не просто так, ой, не просто так в голове огнем горят давно забытые буквы. Внимание! Обнаружено ментальное сканирование. Рекомендуется принять меры». Я принял, конечно же, тут же выкнув из головы все мысли об императоре, заклинании, какой-либо защите, я просто начал радоваться вместе со всеми. Позволил волне искреннего восторга захватить и меня, ведь победив в этом турнире и я сам, смогу стать ближе к императору, так близко, как только возможно, пожалуй, на расстоянии протянутой руки. Я мельком, лишь на мгновение, глянул на висящий на поясе учебный жезл. Я всегда забираю его домой после клуба. Закончив на этой торжественной ноте и пообещав сегодня же издать указ с подробнейшим регламентом и даже мотивационной частью, чего, вообще-то, делать не обязан, он тут типа самодержец, как хочет, так и мотивирует свои решения. Петр удалился со сцены под грохот бурных аплодисментов. Особенно, конечно, восторгались маг-бойцы. В толпе я увидел ребят, которые были нашими наставниками со второго класса, Женю и остальных. Они ведь нынче выпускаются, покидают школу, но для турнира по возрасту еще годятся. И они аж прыгали от радости. Наконец-то, наконец-то что-то воистину достойное, а не вшивые спортивные соревнования. Заливисто хохотал Макс. Они с Женей уже давненько стали таки парой, и теперь обнимались, явно собираясь идти на турнир сообща. Разделяли их радости другие старшие. Зал, из которого вылетели камеры, кипел от бурных обсуждений. Команды для тренировок то и дело складывались прямо тут. 5 лет, значит, 5 лет на интенсивную подготовку. Если, конечно, мы собираемся в этом участвовать. Но отчего-то мне кажется, что возможность настолько приблизиться к императору Дашков и прочие оценит по достоинству. А если не оценит, придется им объяснить. Ведь за 5 лет я достигну такого уровня силы, что шанс на победу будет огромен. А там, так ли прав Дашков в своей медлительной стратегии, не проще ли решить проблему одним мощным ударом в упор, а не ползти годами в надежде обогнать галопирующую лошадь, тянущую страну в ад? Ну ладно, не в ад, в легит, но лучше от этого явно никому не будет. Особенно теперь, зуб даю, уже завтра начнется целая волна призывов, и призывать будут отнюдь не добрых духов. Добрые духи не дают много, всего и сразу, а какому-нибудь простому парню, чтобы получить хоть шанс на победу, нужно именно много и именно сразу. С силой ведь надо еще успеть освоиться. В общем, наш новый директор, личность которого тоже не внушает доверия, в итоге объявил, что выпускные балы, это не так уж важно, и расскажет он о них где-нибудь на неделе. И мы отправились домой. Я хотел еще перекинуться парой слов с Мари, но после мероприятия к ней вдруг подошли несколько мужчин в черных костюмах. Увидев их, девочка явно испугалась, и мне это не понравилось. Но потом один из них твердо произнес: «Вас хочет увидеть ваш брат», и лицо Мари разгладилось. Смутило ли меня то, что к брату принцессу собрались вести какие-то мутные типы, а не гвардейцы? Разумеется, это и ее саму явно смутило. Но она отправилась за ними, а значит, с этого момента это ее дело. Потом поговорим. Вряд ли ее решили затащить в ближайшие кусты и прикончить, а значит, еще увидимся. Домой мы летели, не прекращая оживленной беседы. Конечно же, Эльдана уже обо всем знала, хотя, если бы и не знала, дети ей все равно все рассказали. Раз пять, император такой, размахивая руками показывал Сашка, такой, такой властный, величественный, я тоже хочу таким быть, во, и я всех обязательно выиграю. Что, и меня выиграешь? Не слишком весело усмехнулся я. Саша на миг стушевался, но затем с вызовом ответил, и тебя выиграю, если понадобится. Да, хвостик, лежащий в углу кот посмотрел на него как на идиота. Он на всех так смотрит. Вылетев гурьбой из глайдера и бегом поднимаясь домой, ребята шумно обсуждали, как сейчас всем еще раз 10 расскажут, что сегодня в школе было. Но стоило нам влететь домой, как оживленное настроение как ветром сдуло. По крайней мере с меня. Мы сейчас такое вам расскажем. По инерции крикнул Сашка, но затем осекся и растерянно промямлил. «Здравствуйте, а вы кто?» Посреди гостиной, окруженный всеми взрослыми, даже Дашков тут был, стоял высокий изящный мужчина с длинными черными волосами, облаченный в небесно-синий восточный халат. В глазах его сияли молнии. Глава 18. Ну очень высокий гость. Похоже, мы подоспели к самому разгару разговора, и разговор явно уже шел на повышенных тонах. «Дети, не входите в гостиную», — окрикнул нас отец, заставляя остановиться. «Я тоже решил пока постоять у порога, здесь может быть опасно». Мужчина, окруженный несколькими магами, включая аж целого Дашкова, прозванного инквизитором не за красивые глаза, остался абсолютно спокоен. «Я уже поклялся, что не причиню вам никакого вреда здесь и сейчас, и, хоть давать такие клятвы для меня унизительно, и я вам это припомню, но ситуация требует идти на жертвы». Генерал глядел на незваного гостя из-под лобья, хмурил кустистые седые брови, отчего его лицо походило на сморщенную маску. Да уж, возраст генерала не щадит, не дай боги, загнется раньше времени. Нужно будет с этим что-нибудь придумать. Для начала, Эмне, потрудитесь-ка объяснить, кто вы и как здесь оказались, проскрипел старик, обходя гостя полукругом. Это однозначно сын неба, ровно такой, каким я видел его в шатре, когда разгадывал дурацкие загадки. Но что с его аурой, я прикрыл глаза, вслушался и принялся впитывать эманации. Почему он ощущается как какой-то слабенький маг или менталист? Ответ его никому не понравился. Я уже сказал, как я здесь оказался, переместился. Кто я? Тот, благодаря кому ваши друзья последние полтора года узнавали, что творится в императорском дворце, не более того. От этих слов, сказанных абсолютно безразличным тоном, градус напряжения лишь вырос. Еще бы, для взрослых, никогда не видевшихся с сыном неба, это просто какой-то левый мужик, знающий о таких подробностях заговора. То, что он только что озвучил, не слабый повод, например, перевешать всех присутствующих за государственную измену. Но вмешиваться я не собираюсь, и не только из соображений конспирации. Если сын неба по какой-то причине самолично явился в наш мир, да еще и инкогнито, у него есть свой резон. А пока даже мне лучше лишний раз не путать карты существу, стоящему наравне с иными божествами. Самоуверенность никогда не должна переходить в глупость. Кстати, быть может, именно его статус и есть причина анонимности. Так, резко выдохнув, сказал Мирон, сегодня присутствующий без Анастасии. Так, давайте все сейчас присядем, успокоимся и нормально поговорим. Я спокоен. Успокаиваться нужно только вам. Присел сын неба на краешек дивана. Все знают, что когда тебя просят успокоиться, ты никогда не успокаиваешься. Возмущенно ответила мама, но тоже присела. Только сейчас я заметил, что в руках она сжимает компактный пистолет-пулемет. Уж за годы в этом мире я кое-как разобрался в местном вооружении простых людей. Сейчас этот причудливый ПП почти квадратной формы мама положила на колени, еле заметным стволом в сторону гостя. Вот оно, бестужевское гостеприимство, присели и остальные. Заодно, вспомнив и о нас, сгрудившихся в коридоре и таращащихся на происходящее во все глаза. Так, ну детям здесь делать точно нечего, всплеснула руками мама. «Ребята, идите пока в комнатах посидите, хорошо, хорошо, о!» Уныло закивали ребята. Они давно уже усвоили, что в быту с мамой лучше не спорить. Быт ее интересовал мало, да она вообще им почти не занималась. Но если вдруг занялась, все будет или по ее воле, или никак. Сын неба посмотрел на меня, поднял тонкую кисть, делая вид, что чешет подбородок, и явно приложил указательный палец к глазу, а затем, также стремительно, к уху. Сигнал подглядывать и подслушивать, ха, будто я и так не собирался этим заняться. Быстро пройдя через гостиную в нашу с Сашкой комнату, мы молча сели кружочком, и все дружно уставились на меня. «Что?» – улыбнулся я. «Интересно, конечно», – возбужденно прошептали все трое. «Ну тогда слушайте. Только после того, как я все сделаю, сидим в полной тишине. Нас будет слышно не хуже, чем нам». Все поняли. Дождавшись дружных кивков и заверений, что все будет отлично, я прикрыл глаза, готовясь нагружать каналы маны, и обратился к заклинанию. Магия все-таки не совсем профильная, хотя и близко, но все-таки прямое изменение свойств реальности это не совсем мое. А сейчас я занялся именно этим. Просто приказал стене, отделяющей нашу комнату от гостиной, стать прозрачной, с одной стороны, с нашей, и полностью утратить свойство препятствовать звуку. Гостиная предстала перед нами как на ладони, будто из двух комнат сделалась одна. Я втайне опасался, что система безопасности, наложенная на наше жилье Дашковым, как-то меня выдаст. Но нет, не выдала. Или генерал решил не мешать нам приобщаться к знаниям. Неважно. Для начала, Эмне, молодой человек, изложите-ка нам, как вы проникли сквозь всю тутошнюю, значит, систему безопасности, да еще так, что я не почуял, пока не увидал. Дашка взбивался на хрипотцу, ему явно не хватало под рукой стакана воды. Видимо, из этих соображений сын неба ответил: «Ну, для начала правила приличия все-таки требуют чем-нибудь угоститься. Уж это я могу себе позволить. Да будет функционал кондитер. Да будет функционал», — он бегло оглядел всех присутствующих. «Да будет функционал кофейничий. Да будет функционал мастер чая». Под натурально ошалевшими, иначе и не скажешь, взглядами родителей, генерала, Эльдона и Мирона посреди гостиной из тумана тут же соткались три фигуры. Полноватый дядька с красным лицом, в белой поварской косынке и белоснежном фартуке, сухощавый старичок с пышными усами и туркой в руке, одетый в строгие брюки и коричневую жилетку поверх рубашки с коротким рукавом, и желтокожий тощий и невысокий мужчина, возраст которого я определить не смог. Облаченный в солнечного цвета халат и деревянные башмаки, он первым достал прямо из воздуха фарфоровый чайник, потом еще один, потом третий. Три чайника, повиснув в воздухе, разлили чай по пиалам, появившимся перед домочадцами. Один, в две пиалы, маме с батей, второй, Дашкову, третий, Эльдоне и самому сыну неба. Мужчина в жилете уже ловко отбросил растворившуюся в воздухе турку и наливал Мирону ароматный дымящийся кофе в высокий стакан. Стакана только что тут тоже не было. Ну а тот, кого явно назвали функционалом-кондитером, уже бегло расставлял на гостиничном столике блюдца с аккуратными разноцветными пирожными и раскладывал приборы. Я оглянулся на ребят. У Саши аж слюнки текли, но он держался, не нарушая данного мне обещания. Не нарушали его и остальные. Все заняло от силы секунд 15, с такой скоростью орудовали духи-функционалы, а это были именно они, и, похоже, некоторые взрослые тоже это поняли, уже далеко не таким надменным тоном, Дашков сказал: «О, а во, что ж, молодой человек, теперь я более охотно поверю, что вы просто захотели и появились здесь, Эмне», и первым отхлебнул свой чай. Генерал явно был уверен, подвоха или отравы ожидать не стоит, так что за ним к посуде потянулись и остальные. Батя глядел на гостя не менее задумчиво, чем генерал, а вот Мирон с Эльданой, а уж тем более мама, явно не оценили фокус по достоинству. Аурой, которую я мог уже улавливать и через стену, сын неба так и оставался обычным воздушником, без малейшего яркого пятна. Судя по тому, что даже Дашков не понимает, что перед ним далеко не молодой и, КХМ, не совсем человек, духу удалось обмануть и сканирующие заклятия. Удивляться тут нечему, конечно. Дух-судья, чья суть в поиске истины о других, без особого труда должен уметь скрывать истину о себе. Но зачем он явился лично? «Я не собираюсь тратить свое время на ответы на ваши вопросы», — довольно холодно сказал сын неба. «Я люблю загадывать загадки, а не давать на них ответы. Я прибыл сюда лишь с одной целью – передать вам то, что было передано мне. Передавать ли это вашим союзникам, ваша воля?» «Погодите-ка», — вмешалась мама, — «вы сказали, что работали с нашими союзниками, но почему тогда явились к нам и говорите такое?» «Я уже сказал, что не собираюсь тратить время на ответы, леди», — посмотрел на нее дух, и его взгляд метал молнии. «К счастью, пока в переносном смысле. Нет, я в любом случае приду на помощь маме и любому из наших, но, Боюсь, на данном этапе я сумею разве что отсрочить их гибель на полминутки. Уже не на пару секунд, как в детстве, но еще и не на совсем. Но здесь я отвечу, более мягко продолжил дух. Потому что тот информатор, которого я отправлял вам в помощь, судя по всему, погиб. И я не знаю, по чьей вине это произошло, по его ли собственной ошибке, или ввиду предательства кого-то из посвященных. Но мы вообще не были в курсе, как Имридан добывает эти сведения. Вот именно, в этом доме почти никто к кругу посвященных не относится. А тому, кто относится, я доверяю больше, чем кому-либо еще из вашей кучки. Вот ведь, правдоруб, не мог что ли просто сказать, что посвященных в доме нет, теперь начнутся кривотолки и выяснения. Я тихо вздохнул. Понятно, конечно, что не мог. Ложь противоречит самой сути этого духа. Сокрытие – одно, прямая выдача неправды – другое. Уверен, ему и сокрытие ауры немало повредит. Скорее всего, поэтому он и не хочет отвечать на вопросы, солгать не может, правду сказать тоже. За это я люблю работу с духами. Ты в целом знаешь, чего от них стоит ждать. О ком речь? Позвольте осведомиться. Тут же прищурился Дашков, коршуном глядя на всех присутствующих. Мы с Имриданом договорились разделять наши сферы знания, чтобы провал одного не стал провалом всех. Выходит, он нарушил договор, дух прикрыл глаза, медленно потягивая чай из пиалы. Не нарушил. Наконец ответил он. Я немало заинтересован в ваших успехах, так что отвечу на этот вопрос прямо. А вот на первый отвечать не стану. Могу лишь заверить, что незнание ответа никому из вас и вашему делу не навредит. Вот, не навредит. Даже могущественный дух в меня верит. Это вам не Имридан с его дурацкими пророчествами. Я чуть заметно улыбнулся. Итак, к сути, допил свой чай гость. Имридана о происходящем в окружении вашего императора информировал один святой дух. Отец присвистнул по своей давней привычке. Генерал многозначительно протянул ага-а, но больше ничего не сказал. Остальные жадно слушали. Вчера сей дух был настигнут врагом, явно темными тварями, поскольку его душу мне отыскать не удалось. Прошедший земной день я занимался именно этим, да еще ждал подтверждения той информации, что он успел транслировать мне перед смертью. Я дождался, я чуть не хмыкнул, а он ведь говорит на безупречном русском, да еще словечки какие вворачивает, транслировал. Явно подготовился, желая как можно сильнее слиться с местностью. И что же это за, я говорю, а не отвечаю на вопросы, перебил отца сын неба, явно не желая оказаться в ситуации, когда придется говорить все и только правдиво. Я рассказываю, погибший успел передать мне немногое, но явно самое важное, сейчас я вам это покажу. Он просто щелкнул пальцами, и гостиница превратилась в другое помещение, богато обставленное с темным столом в центре. Вокруг стола высились фигуры, 7, одна явно императора, и 6 разномастных теней. Приглядевшись, я понял, что это лишь проекция, под которой при желании можно разглядеть очертания нашей гостиной, но проекция на диво натуральная. Мы все слушали в гробовой тишине, затаив дыхание так, будто могли помешать разговору, а разговор шел явно не из приятных. На моменте, когда император процедил о женщинах, которые часто дохнут после родов, у Рины с Лизой аж дыхание сперло, и, когда проекция погасла, даже взрослые какое-то время еще сидели в тишине, а потом генерал, почти с самого начала глядевший на все происходящее через свой незабвенный артефакт-распознаватель, тихо прохрипел: «Ха-ха-ха-м, Эмди, вот, значит, как, что ж, это многое объясняет, так это из-за этой падлы нежить на кладбищах который год лезет», — вскричал отец, вскакивая с дивана. «У меня уже 2 знакомых погибло, борясь с этой дрянью, а ему, видите ли, недостаточно. Успокойтесь, Дмитрий», — произнес сын неба, явно выудив имя отца из ноосферы. «Не стоит тратить время на ерунду. Каждая минута, что я пребываю здесь, дополнительный риск, что меня отследят и попытаются напасть. Что же ты раньше молчал?» — вскочила мама, явно забыв об этикете. «Надо детей подальше отсюда». К счастью, отец со словами «Дорогая, погоди секунду», дослушай хоть взял маму за руку, не дав ворваться к нам в комнату и вскрыть наш партизанский отряд. «Вам нужно, КХМ, убежище?» Куда спокойнее поинтересовался Дашков. «Я могу». «Нет», — мотнул длинными волосами дух. «Я это к тому, что вам не стоит тратить время. Когда они придут по мою душу, я тут же уничтожу всех кроме кого-нибудь одного. Этого одного вам стоит захватить и добыть из него всю возможную информацию о нанимателях. Полагаю, Это поможет вам выйти на тех, кто исполняет для вашего императора роль карателей и охотников на неугодных. Ха, легко вы об этом говорите, процедил отец. Это ведь явно будут демоны. И вы утверждаете, что просто тут же уничтожите всех, кроме одного. Как ни в чем не бывало, кивнул дух. Так, все, я уведу детей. Не советую, что вы угрожаете. Я прямо кожей ощутил то раздражение, которое могущественный древний дух испытывает от этого общения, от этих мелочных претензий. Но и маму могу понять, все-таки речь идет о безопасности детей. На защите детей весь наш вид держится, кое-как справляясь с любыми опасностями тысячи лет в самых разных мирах. Если бы я захотел вам угрожать, я убил бы вас, вырвал душу из вашего тела и продемонстрировал вам то, что у вас называют муками ада. Затем запихнул бы душу обратно, и тогда ставил бы условия. Ледяным тоном процедил дух. А пока я лишь предупреждаю. Здесь ваши дети будут в большей безопасности, чем где-либо. Сюда ведь очень трудно портироваться. Так что, полагаю, они придут просто с улицы. С улицы демоны-убийцы средь бела дня. Ха, солнце. А вот я как раз в это легко поверю. Недавно так убили главу опергруппы по Сергиеву району. Просто пришли к нему домой и превратили всю его семью в напитанную тьмой кровавую кашу. «Дима, попрошу всех слабоодаренных покинуть помещение», — грозно произнес Дашков. В эту минуту он будто преобразился, приосанился, расправил плечи, надменно поднял голову. В общем, стал выглядеть так, как и подобает генералу, пусть даже на пенсии. Эльдана поспешила молча покинуть гостиную, уводя за собой и маму. «Они влетели к нам в комнату, но своего заклинания я прерывать не стал. Ха!» Пусть теперь позадают лишние вопросы. Уверен, им захочется видеть и слышать гостиную не меньше, чем нам. Так и оказалось. Мама надулась, пробубнив что-то неразборчивое и спросив, кто это сделал, а потом вместе с нами уселась пялиться в стену, за которой уже распределялись роли. Так, Дмитрий, Мирон, командовал собравшийся генерал. Ловля, это ваше дело, вы в этом лучше меня. А я так подпалю им все, что можно и нельзя, что они и думать забудут о сопротивлении. Если, конечно, этот молодой человек нам не наврал с три короба. Сын неба с пылающим гневом взором обернулся на него. Я никогда не вру, старик. Запомни это навсегда, на всю свою жизнь, и на последующие тоже. Да как вам будет угодно, прокряхтел Дашков. А нас, думаю, скоро жизнь рассудит. Это ведь ты одолел одного из эфритов несколько земных десятилетий назад, вдруг сменил тему дух, чем изрядно огорошил генерала. Тот аж в лице переменился. Ну, допустим, я МНЭ, но что-то я не припомню, чтобы об этом распространялся. Об этом мне поведал его брат. Он просил для тебя возмездия. Да кто ты такой? Уже совсем спав с лица протянул только-только браво командовавший старик. Сейчас это был именно старик, вновь сутулый и морщинистый. Похоже, Дашков ясно представлял, что есть силы, с которыми лучше не позволять себе лишнего. Но сын неба не стал развивать эту тему, лишь ответил. Я отказал ему. Не бойся, граф. Тот эфрит слишком слаб, чтобы явиться в ваш мир за возмездием. Даже если это случится, ты с ним расправишься и будешь в своем праве, ибо не нарушил права частного вторжения. Права частного вторжения? Дух кивнул. Да, в нашем секторе разрешен переход между мирами частных лиц уровня ниже младших божеств. Увы, я под это разрешение не подпадаю, и больше не явлюсь вам на помощь. Я даже отсюда прекрасно увидел, как воцарилась недолгая пауза, а потом глаза отца и генерала стали большими и круглыми. Не помогла даже вечная старческая близорукость Дашкова. Не подпадайте. Пора. Вместо ответа бросил дух. Они пришли. Во входную дверь что-то шарахнуло. Очень сильно шарахнуло. И по всему дому распространился сигнал магической тревоги. Глава 19. Оборванные нити. Их было целых 6. Глядя сквозь стену, я прекрасно видел входную дверь, а сын неба, до того загораживает мне обзор, вдруг исчез, больше не мешая смотреть. Ну я и смотрел, не теряя самообладания, ведь в ком-ком, а в этом духе я абсолютно уверен. То, что он исполнит обещание и поможет нам случиться примерно с той же вероятностью, с которой скоро наступит ночь, а потом новый день. Иной исход, конечно, всегда допустим, но его вероятность исчезающе мала. Сохраняли спокойствие и наши ключевые бойцы. Встав так, что не видно со входа, Мирон с отцом по одну сторону двери, а Дашков по другую, они резко сконцентрировали ману. Я почуял это даже сквозь стену, Все-таки у обоняния и звукового восприятия аур есть значительное преимущество перед их видением. В квартиру ураганом ворвались шестеро здоровых мужиков в черных безликих костюмах и таких же масках, полностью закрывающих лица. За их спинами, в нашем огромном подъезде, я успел разглядеть изуродованный женский труп. Видимо, какая-то соседка неудачно вышла погулять. Что ж, мир ее праху, никому не двигаться. Прорычал самый здоровый. Именно прорычал, так, что звуки едва разбирались. Ха, неужели пытаются сохранить личину и иллюзию обычного налета? Да я аж отсюда чую ауры, буквально воняющие гнильем и скверной. Генерал не замешкался ни на секунду. В глаза ударила вспышка, эта ревущая струя плазмы вонзилась в грудь этого самого здоровяка, заставив того оглушительно зареветь. Вот тут личина и испарилась, прямо вместе с одеждой. Тварь резко сузилась, две толстые руки разделились на четыре тонких, и каждая оканчивалась кривым костяным клинком. Начали превращаться и остальные, уже готовые броситься на отца и Мирона. Но тут их просто будто бы слизнуло. Уши заложило от громкого свиста, я всем телом ощутил резкий разрыв самых основ пространства. И в комнате, помимо троих наших, остался лишь один демон. Тот самый, превратившийся первым. А от остальных, ни следа. Лишь слабый запах озона, долетевший прямо сквозь пространство и до нас. «В ближайшие месяцы ни в коем случае не пытайся со мной связаться», — раздался в голове мертвенный голос. Голос, несомненно, принадлежит сыну неба. Но я и сам не дурак, понимаю, как дорого духу судьи обойдется столь грубое нарушение межмировых законов. Вряд ли он от такого станет демоном или темным духом. Но лечиться придется долго. В комнате тем временем все происходило на пределе человеческих скоростей, а демон так и вовсе явно их превысил. Пронзительно стрекоча костяными жвалами, пылающая тварь выскочила из-под плазменной струи, чуть не врезавшись в отца. Наш прекрасный диван, попавший под плазму, тут же испарился, а вместе с ним, здоровенный кусок стены и полкомнаты за ним. Благо, там находится наша же кухня. В руках у бати уже плясала откуда-то взявшаяся короткая шпага. Ей он встретил две из четырех рук демона. Страшный удар, от которого воздух вокруг аж потемнел, отец отразил так легко, будто это поединок кого-то из ребят в нашем клубе макбоя. Причем, поединок с наставником. Валафа-а, хохотнул отец, делая еще два укола и отгоняя тварь подальше. Демоны сами к демонологам идут. До чего техника дошла? Демон юмора не оценил, резко крутанулся на месте, уклоняясь от уже более точечных залпов генерала. Я бросился к третьему врагу. Только вот и Мирон не стал легкой мишенью. Если отец колол демона своей зачарованной шпагой, то Мирон зарядил чистой благодатью. Золотистый луч света выстрелил из левой руки, с которой со звоном слетела стальная кисть. «Куда собрался, ублюдок?» — надменно процедил мужчина, загоняя тварь в угол этим лучом. «У нас тут гостей не любит». «Да я уж спонил». Как-то очень по-простому прострекотал демон, ускоряясь так, что силуэт размыло в воздухе. Только вот бросаться он ни на кого не стал. Закружил по комнате, беспорядочно махая четырьмя костяными клинками. Этот смертоносный вихрь заполнил почти все пространство разгромленной гостиной. А что не заполнял демон, заполняли огненные снаряды генерала. «Очистись в огне, Эмди», — крякнул Дашков, резко направляя руки на ковер, по которому искакала тварь, и ковер запылал. О, это явно не простой огонь. Простой огонь не дает таких золотистых отблесков. Понял это и демон. Стоило ему одной ногой ступить в очаг пламени, как нога тут же предательски подломилась. Если первый залп плазмы не дал твари сходу ускориться, то этот подлый поджог ковра лишил поля для маневра. Ну а дальше уже дело техники. Вокруг застывшего на какую-то секунду демона вспыхнуло кольцо золотого огня. Мирон, спешно что-то затолкав в обрубок левой руки, шарахнул новым ослепительным лучом. А отец, казалось, просто стоял и ничего не делал. Но кому как не могу с моим источником видеть, как закручивается под его волей пространство вокруг твари, как сами законы физики обращаются против его силы. Вот почему мы, кинетики, так хороши в демонологии, — усмехнулся отец, когда демон подпрыгнул и с силой врезался в невидимую преграду. Мы можем брать вас живыми, достаточно вас лишь слегка зафиксировать. О, демон и не думал так сдаваться. Он бился и визгливо стрекотал, его руки-клинки с грохотом молотили по невидимым полям. Даже воздух внутри его клетки потемнел, столько темной демонической энергии он испустил вокруг. Даже сумел полностью загасить пламя Дашкова, только черный круг прогоревшего пола остался, но было уже поздно. «Где мои бзратья, мисса?» – прошипел он, громко щелкая жвалами. Челюсти у него оказалось 4, и русские слова явно давались с большим трудом. «Думаю, они уже в лучшем мире, Эмди», – хикнул генерал, настороженно приближаясь. «Если у вас, конечно, есть что-нибудь такое, почему звы не убили змея, а самому пораскинуть мозгами не судьба?» Пробурчал Мирон, разыскивая по углам комнаты половину своей левой руки. Еще бы, ведь именно там у него встроенный кофейник, его он и отбросил в бою. О, нашел, и лицо-то сразу подобрело как-то. Целый, слава богу, усмехнулся наш главный кофеман. Будет и дальше будить меня по утрам. Атмосфера явно улучшилась. Поняв, что даже полный выброс силы не пробил отцовскую клетку, все расслабились и даже пытались шутить. Глаза с демона... Впрочем, не спуская, так, откашлялся генерал, это МНЭ, не по моей части, вообще-то, как вы демонов-то допрашиваете, они ж боли могут, так сказать, не чувствовать, не все, ответил отец, обходя невидимую клетку кругом, фасетчатые глаза демона пристально за ним наблюдали, но этот боевой, явно может терпеть, могу-змогу, да сжи не сомневайся, прострекотала тварь, яростно взмахивая костяными лезвиями. «Лучше убей меня, и все, ха, значит, боится». Что ж, отец и сам явно ухватился за эту ниточку. «Генерал, займитесь-ка лучше, так сказать, общественным порядком, а то сейчас тут полиции будет больше, чем жильцов. А мы, Мирон, давай-ка упакуем с тобой это чучело и отвезем к Имридану. Думаешь, стоит рисковать? Думаю, никто лучше него в чужих головах тут рыться не умеет. Ну а если они действительно нас предали, то нам уже мало что поможет, хоть усрись. К тому же, он тоже демон. Услышав, что его собираются вести к еще какому-то демону, наш незваный гость как-то резко присмирел, перестал биться и визжать. Но в отцовской идее все равно был резон. Так что он резким рывком стянул пространство, отчего демон весь изогнулся как сломанная кукла и болезненно заорал. «Поосторожнее, говна пожуй!» – брезгливо бросил отец, внимательно следя, чтобы тварь даже кончиком своего клинка двинуть не могла. Один из кончиков, правда, вонзился демону куда-то между ног, но он не выглядел сильно обеспокоенным по этому поводу. «Я не стал говорить о том, что и сам мог бы покопаться в башке твари. Ни к чему это сейчас. Во-первых, у нас есть специалист куда более опытный, а во-вторых, мало ли, что там в голове этого демона. Вдруг обо всех, кто залезает ему в мозги, тут же узнает его хозяин. Или еще что-нибудь этакое. Это ж не смертный, это у нас мозги примитивные как камни. Демону в голову можно очень много закладок запихать. Увы, не тех, которые иногда ищут у забора подозрительные молодые люди. Демон завалился на полусгоревший пол, упав среди обломков мебели, Мирон прикручивал себе руку, а генерал стоически созерцал проплавленную им дыру в стене. Отец с размаху пнул повязанную тварь для отведения гнева, и в этот миг из коридора раздался слабый дрожащий голос. Я так понимаю, Мирон сегодня погулять не выйдет. Тьфу ты, это просто Настя, вся бледная, охеревшая от вида пепла и кровищи. Тело соседки валялось там же, где 10 минут назад, но наша. Только вот Дашкова это не на шутку напрягло. Не вовремя вы, милочка. Прямо-таки втащил он ее в квартиру, разметывая ногами пепел. Ну, ну, заходите. Так, он щелкнул пальцами, и одно из кресел в нашей комнате оказалось под генеральским задом. Быстро-быстро перебирая пальцами и шевеля губами, Дашков размышлял. Эй, я-то за варварство. Выпалила Эльдана, как раз планировавшая на это кресло сесть. Расслабиться, за ходом битвы она следила вся бледная и трясущаяся. В отличие от детей, которые тоже сидели тихо, но от восторга, а не от испуга. Все, кто был в гостиной, одновременно обернулись на нуда. Для них ведь тут глухая стена. Пожалуй, единственная оставшаяся неповрежденной. Это Костя все. Мгновенно сдал меня Сашка, тут же выскакивая из комнаты. Но он крутой. Мы из-за этого все видели и слышали. Ну, Сашка, ну ёб, да, теперь уже все мы вышли из комнаты. Как и куда будем валить-то? Потормошил генерал отец. Демон к этому моменту уже был спеленан невидимыми полями до состояния мумии. Глайдер-то есть, но с квартирой. Да сжечь тут все, и все дела. Выдохнула Эльдана, уперев руки в боки. Демоны все время делают так, нападая на мой народ. Да и в политике это часто используется. Что-то мне подсказывает, Это сейчас весь этаж слышал. Хмыкнула мама, глядя на выбитую дверь. Дашков мотнул головой. Нет, звукоизоляция не повреждена, она же тут чародейская, Эмди. Слышали только грохот. Так чего мы ждем, тогда поджигайте тут все, и валим. Потом страховку еще получим. Демона тут же замотали в занавеску, и отец прямо с ним сиганул из окна, перед этим попросив меня сделать его невидимым, отчего дети уставились на меня с непередаваемым уважением. Так мы и поступили. Ну а следом? Следом мы все шумно побежали в подъезд, на все голоса вопя пожар, пожар. А генерал одним усилием воли залил всю квартиру ослепительным пламенем. Грубый план, весь шитый белыми нитками. Но расчет на то, что с самого верха просто придет указ замять это дело. Как-никак, демонов убить сюда явно не местный участковый вызвал. Лишь когда два глайдера, наши долгоруких, сорвались с места и помчались над дорогами вечерней Москвы, мы все вздохнули с некоторым чувством безопасности. Интересно, как там сын неба, сил ему, здоровья крепкого. Но, увы, в ближайшее время он нам больше ничем не поможет, а скорее, вообще ничем серьезным. Уж больно ему такое вредно. Эта нить для нас оборвалась, как и нить информатора Гало. Мир его праху, или что там у светлых духов его мира положено говорить. Сын неба лежал посреди ничего и корчился от нестерпимой боли. Не физической, нет, для духа понятие физическая боль вообще что-то очень далекое и условное. Он изнывал от боли душевной.